Исполнение пророческих слов о войнах. Позвольте, генерал, прочесть еще несколько страниц из Святого Откровения Божьего. Святые Божьи пророки видели ясно, что на безбожных людей и на целые народы Бог насылает войну, как насылал на них мор, голод, засуху, землетрясение, нашествие гусениц, саранчу и другие бедствия, которые должны были образумить безбожников и вернуть их к Богу. Поражал я вас ржавчиной и блеклостью хлеба, множество садов ваших и виноградников ваших, и смоковниц ваших, и маслин ваших пожирали гусеницы, а вы все-таки не обратились ко мне, изрек Господь. Посылал я на вас моровую язву на дороге в Египет, убивал мечом юношей ваших, а вы все-таки не обратились ко мне, изрек Господь. Книга пророка Амоса, 4 глава, 9 стих. Все эти бедствия уже постигли Европу, но она не обратилась ко Господу, и хотя заслужила войну, все еще говорит о мире. «Нечестивым же нет мира, — говорит Господь». Книга пророка Исаии, 48 глава, 22 стих. «Так они, воюя против Бога своими грехами и беззакониями, оскверняют мир. Потому что царство глупых умертвит их, и беспечность безумных погубит их. Содом и Гоморра погибли не от войны, а от мира без Бога. Ибо я отнял у этого народа мир мой, — говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 16 глава, 5 стих. «За что же, благой Господь, отнял мир у народа? За то, что устами своими говорят другу своему мир, а в сердце своем готовят ему засаду. За это ли не наказать их?» Книга пророка Иеремии, 9 глава, 7-8 стих. «За их двуличность и лицемерие брошены будут трупы людей, как навоз на поле, как снопы позади жнеца, и некому будет собрать их». Книга пророка Иеремии, 9 глава, 21 стих. «Лицемерие овладело вождями христианских народов, и, толкуя о мире, они заключают один против другого тайные договоры. Каждый такой договор означает войну. Нечестивых предам мечу, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 25 глава, 31 стих. «Предавал раньше, предаст и теперь». По своим беззакониям народы христианские стали много хуже нехристианских, которые крепко держатся своих богов, идолов, тогда как среди христианских народов ведется не только пропаганда против Господа, но прямо откровенная облава на Него. Точно так же было и у евреев перед их гибелью. Соседи их, идолопоклонники, были верны своим идолам, а евреи, отвергнув Бога, попирали Его закон. Бог их наказывал, но они все-таки остались при своем безбожии и продолжали бесчинствовать. Поэтому и воззвал пророк: «Господи, Ты бьешь их, а они не чувствуют боли. Ты сокрушаешь их, а они не хотят принять наставление. Лица свои сделали крепче скалы и не хотят обратиться». Книга пророка Иеремии, 5 глава, 3 стих. Разве Бог не бичевал христианские народы, этот новый Израиль, но они не почувствовали боли? Разве не сокрушал их мором и войной, но они ничему не научились? Когда их постигали бедствия, они взывали к Богу, и Он, прощая их, посылал им мир, а потом они грешили опять, и Он, наказывая их, посылал им войну. Бог не человек, чтобы не знать, и Он знает, что в беде человек обращается к истине, поэтому Он и посылает бедствие. В мире и изобилии люди становятся безбожными и эгоистичными. Чтобы их отрезвить, Бог посылает бедствие. Отсюда пословица: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». «За то, что мой дом в запустении, между тем, как вы хлопочете каждый о своем доме, посему-то небо не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю». Книга пророка Агея, 1 глава, с 9 по 11 стих. «А когда не помогало малое бедствие, Бог посылал войну. От меча умрут все грешники из народа моего, которые говорят: не приведет на нас и не предуготовит этого бедствия». Книга пророка Амоса, 9 глава, 10 стих. «Как и теперь говорят в Европе и Америке: не придет такое бедствие, а между тем его уже позвали и готовят ему пиршество, стоящее миллиарды и миллиарды золотом, которым оплачивается война. Повсюду слышится грохот военных приготовлений, так как везде ведется борьба против Христа. Какими же грехами обременил себя Израиль и чем навлек на себя гибель? Соберитесь на горы Самарии и посмотрите на великое бесчинство в ней и на притеснение среди ее. Они не умеют поступать справедливо, говорит Господь. Насилием и грабежом собирают сокровища в чертогах своих. Посему так говорит Господь Бог. Вот неприятель, и притом со всех краев земли. Он низложит у тебя крепость твою, и ограблены будут чертоги твои. Книга пророка Амоса, 3 глава, с 9 по 11 стих. Беспорядки, насилие, грабежи. Взгляните на Европу, в которой сейчас приносят жертвы великому идолу, культуре, и скажите, разве не вернулись времена Самарии? Так надо разбирать и понимать войну.